Глава 18. Возвращение на Землю. «Как арестован? За что?» Остроумов ходил по кабинету, прижав к уху машинку. Ольга в больнице. Волховского обвиняют в убийстве. Да и сам Остроумов еле выбрался с Марса. Прямо сказать, бежал. Сложно поверить во все это. «Самое страшное, если между этими событиями есть связь, я не прощу себе, коли дела мои стали причиной всего», — думал купец, набирая следующий номер. Руки его дрожали, как бывает после долгой и тяжелой работы, когда мышцы лишаются запасов энергии. Это дрожание вместе со слабостью в ногах вызывало чувство стыда, и купец напрягал мускулы и выпрямлял с усилием спину, чтобы прогнать из тела признаки волнения. Разница во времени, земная гравитация, усталость, невылеченная еще добрым спокойным сном, и неизвестно, когда еще она будет вылечена. И несмотря ни на что, он должен сейчас действовать. Использовать все возможности, которые имеет, чтобы уберечь свою семью. В воскресный день вместо праздничного обеда расползлась по особняку на Новой Якиманке тревожная тишина. Анна Константиновна сидела за круглым столом в малой столовой и смотрела в окно на проезжающие мобили. Перед ней стояла на салфетке кружка остывшего черного чая. Рядом на блюдце лежали три куска сахара и серебряная ложка. Услышав шаги супруга, Анна Константиновна поднялась ему навстречу. «Володя, как там Оленька?» «Врач говорит стабильно. Какое-то отравление». «Да не смотри ты так, ну! Меня еще в слезы вгонишь такими-то глазами!» Он подошел и обнял жену за плечи. «Хорошо все будет. Я знаю, я чувствую. Сейчас поеду в больницу». «А к ней разве пускают? Я тогда тоже поеду?» «Да нет же, не пускают. Я с врачом хотел поговорить. Как и что можно для нее сделать? Похлопотать заранее о чем-то. Не будем суматоху создавать. Это докторам помеха». «Да, ты прав». Анна Константиновна прижала платок к переносице. Остроумов быстро пролистал сообщение на экране машинки, подошел к окну, беспокойно оглядел улицу. «Вы уж, пожалуйста, побудьте дома, мне так спокойнее». Купец старался не пускать в слова лишнее волнение, хотя Анна Константиновна, конечно, понимала состояние супруга, и он видел, что она понимает. «Должен часа через два Илья Матвеевич приехать. Побудет немного у нас. Несколько дней». Остроумов взглянул на часы, открыл и закрыл машинку. «Я скажу, чтобы готовили парадную спальню. Чай устроить или ужин? В большой столовой?» «Ты лишнего не хлопочи. Он человек свой, да и церемонии не любит совершенно. Анюта, попроще, попроще!» «Я обо всем распоряжусь. Ах, Илья Матвеевич, ведь тоже с дороги, тоже весь в переживаниях». Анна Константиновна, не понимая устройства остроумовских фабрик, считала со слов супруга, что Коршун — главный владелец марсианского предприятия. Подробности бегства с Марса оставались еще для нее в тайне. И Остроумов предупредил Коршуна, чтобы он такое положение поддерживал. «Пускай всем кажется пожар главной и единственной бедой. Совсем, к тому же, незначительной. Постарайся вообще успокаивать, будто ничего не произошло более на Марсе. Одни только дела, бумаги. А ежели из междусети прознает кто домашний, мягонько уйди от ответов. Якобы марсейцы придумывают много. Но я думаю, не будет такого. Видно, что они сперва все скрывают». «Да-да, увы, и он. — рассеянно ответил Остроумов, занятый сообщением. В столовую вбежала Ярослава. «Папа, что с Дмитрием? Пожалуйста, скажи мне прямо!» Купец повернулся к старшей дочери, взглянул на Анну Константиновну, затем снова на машинку. «Пока не ясно. Ермаков занимается. Он все-таки его командир». «Папа, он арестован. Прошу тебя». Остроумов вздохнул. «Не ясно. И он ничего не говорит. Как-то случайно оказался Волховский там, рядом. Я скорее поверю в то, что он хотел Ольге помочь. Но теперь вот так, военный суд». Анна Константиновна вздрогнула. «Военный? Что это значит? Володя, расскажи нам. Ведь ты не договариваешь, а нам легче станет, если будем знать все». «Случайно оказался он возле Ольги, которой стало плохо в переулке. В этом, как его, где-то за Страстной. Ввязался в драку с ее попутчиком. И вышло так, что этот попутчик, как бы сказать, мертвым сделался». Купец вздохнул, провел рукой по бороде. «Вот что думать? Скажите, что думать?» Он посмотрел на супругу и дочь глазами, ищущими поддержки. Сил прятать все в себе у купца не осталось. «Попутчик, это Радин?» После тяжелой паузы спросила Анна Константиновна. «Нет, не Радин. Отчего ты подумала, что Радин?» «Ну а кто это мог быть ночью?» «Кто угодно. Убегать из дома, ходить по всяким, прости господи, вертепам. Еще и Волховский. Что он там делал? Почему молчит?» «Он из-за меня молчит», — тихо сказала Ярослава, опустив глаза. «Что? Почему из-за тебя?» Купец удивленно повернулся к дочери, не то с надеждой, не то в ожидании какой-то новой беды. «Я взяла с него слово не говорить никому. Боже!» Ярослава закрыла лицо руками и заплакала. Анна Константиновна бросилась к дочери, обняла ее и повела к столу. Затем достала машинку, нажала на лицо автомата, вызывая его. «Антип, принеси воды со льдом и теплую салфетку». Ярослава вытерла тыльной стороной руки глаза. «Все в порядке, простите». «Нет, нет. Если ты знаешь что-то, скажи отцу. Может быть, от этого зависит судьба человека?» «Да, я понимаю. Я расскажу». Мне позвонила незнакомая девушка. Сказала, что Ольга в опасности и что может пострадать ее репутация, так что нельзя говорить никому. «Репутация!» Не удержавшись, воскликнул Остроумов. Ярослава подняла на отца глаза. «Я не поняла точно. Я не знала, как быть, и попросила Дмитрия Алексеевича. Кого еще я могла попросить? Он поехал туда». «Спасать Ольгу», — уточнил купец. «Да, в Пегас. Потом я никак не могла с ним связаться, а ночью мне пришла телеграмма, никому не рассказывая о вчерашнем ДВ». «От Волховского?» «Номер не его. И ответов не читают. Я не знаю. Может быть, какой-то обман?» Испуганно проговорила девушка. «Я не знала, что делать. Простите меня, пожалуйста». «Не надо. Не вини себя. Ты не была готова к таким поворотам. Найдем виновных. Найдем», — хмурясь, произнес Остроумов. «Так, надо будет это все повторить другим людям». Он посмотрел дочери в глаза. «Сможешь?» «Да», — тихо ответила Ярослава. В 22:00 вечера Остроумов сидел у Ермакова и пил вторую кружку кофе. Невыносимо хотелось спать. Он был в больнице, в гильдии, снова в больнице. Затем поехал в полицейский участок, оттуда к Ермакову. За дом теперь можно было не беспокоиться. Коршун был там и обещал помогать, сколько потребуется. Купец предупредил жену, что сам он будет, вероятно, после полуночи, и чтобы его не ждали и ложились. Такую же телеграмму он послал и старшей дочери. Это было не в правилах Остроумова, но он чувствовал, что сейчас, как никогда, важно доверие, важна связь между ними всеми. Ермаков вернулся в кабинет. Он был по-прежнему в мундире, лицо его раскраснелось. Выглядел он уставшим и будто постарел на лишние 5-6 лет. Офицер налил из графина воды в стакан, выпил его залпом и аккуратно поставил на поднос в центр геометрического орнамента. Звонили из корпуса. «Ну что же, дела не так плохи. Нашли мальчишку, который видел все от начала до конца. Точнее, сам он пришел. День сидел, боялся, а вечером пришел. А в этом, так сказать, притоне свидетели понятно какие?» Остроумов хмуро кивнул. «Я не сомневался ни секунды, что все прояснится». «Ну, до прояснения еще далеко. Ты сказал, что был в полиции?» «Да, на Ордынке». «В Якиманской? Она разве не рядом с твоим домом?» «А, вспомнил. Перенесли ее». «У тебя теперь только огнеборные». «Огнеборные». Остроумов вздохнул, вспомнив Марс. «Казалось, это было когда-то давно. Опрашивал меня, кстати, коллежский советник. Что-то там по особым делам не запомнил. Показался человеком толковым, вот только мне ничего не рассказал». «Ну, ясно». Ермаков чуть поправил стакан. Ему показалось, что тот сдвинут к одной стороне золотого квадрата. «В общем, фамилия негодяя Грасс. Этот Грасс, похоже, упал головой на камни. На бордюрный камень, точнее. Было скользко. Дмитрий его ударил или толкнул. А до этого кто-то дубинкой Дмитрия огрел по голове. И мальчишка-свидетель божится, что другой человек. Ларечник из дома напротив рассказал, что, дескать, офицер возле мобиля избивал гражданина. Такие дела. Аудиториат может указать на превышение». «Подожди, какое превышение? Они Ольгу не то убить, не то украсть хотели». Ермаков вздохнул, развел руками. «Такие показания. Будем надеяться на лучшее. Что, кстати, доктор сказал?» «Вот. Я как раз хотел об этом сказать. Дурман нашли. Какой-то новый. В больнице тоже из полиции люди есть. Вопросы, вопросы». «Не понял. Какой дурман? У Ольги?» «У Ольги», — хмуро подтвердил купец. «Он и есть причина отравления, так кажется. Я не верю, чтобы моя дочь по своей воле таким забавлялась». «Вот здесь», — Остроумов хлопнул себя по груди, «у меня совершенное чувство, что она не способна на такое. И я хочу, чтобы ты тоже верил». «Да я верю тебе, Володя, верю». «Господи, какая ситуация? Непонятно ничего». «Так, давай кофею. Или хочешь шоколада для ясности мышления?» «Ну какой шоколад, что ты?» «Флотский, из довольствия». «Боюсь я бессонницы», — мотнул головой купец. «На сон и так часы короткие. Спасибо». Он перевел дыхание, вытер лоб платком. «В общем, как доктор сказал, ее Ольгу сейчас нарочно в бессознательное состояние ввели, лечение ради. Но все должно быть хорошо. Говорит он это искренне, не смягчает, я чувствую. Ты скажи, как мне Дмитрия увидеть? Все-таки герой для нас, спаситель». «Покамест не получится». «Так строго? Ну а как ты думал? Кроме того, он в таком состоянии сейчас, что благодарности не примет». «Почему?» «Все тебе объясни, дрожжуй. Не примет. Человек он такой. И события такие, пойми. для тебя закончилось, и слава богу, а для него еще ничего не закончилось. Полет, возвращение, слава, которую он не хотел, и дальше эта ночь. Если сможешь увидеть Дмитрия, ты ему все-таки передай как-нибудь от меня слово доброе и скажи, что Ярослава все подтвердит. Он посмотрел на свои руки, помолчал, качнул головой. «Я знаю, кто виноват. Радин». «Радин? Ах, да, я тебе не рассказывал. Актер. Ольга будто бы влюблена в него. То есть она так думает. Я выяснил, что в этом заведении Радин бывает постоянно. Имеет он отношение к делу или нет, без Радина Ольги бы там не было. Этот дьявол есть первопричина». Купец сжал правую руку в кулак и скрипнул зубами. Вечером следующего дня в Москву из Санкт-Петербурга приехала скорым поездом Алиса Романовна Гречихова, мать Анны Константиновны. Женщина с тяжелым характером, имевшая на любое дело свой взгляд и свое мнение, и никогда их не менявшая. Появление Алисы Романовны оказалось неожиданным для всех, так как не было о том никаких договоренностей, и сразу же ознаменовалось следующим конфузом. Анна Константиновна поначалу утаила от матери произошедшее с Ольгой. Она рассчитывала позднее рассказать все в более пристойном, как она выражалась, виде, но затянула, и Алиса Романовна разузнала многое сама. В конце концов, ее покойный супруг был большим офицером, и разных знакомств от него имелось достаточно. А кто может отказать в помощи вдове армейского товарища? Узнав и спешно приехав, Алиса Романовна выговорила многое и дочери, и Остроумову, причем больше именно Остроумову, которого прямо назвала виновным и даже негодным отцом. Купец перенес все стоически, не по-мирски склонив голову и ничем не возражая. Это поспособствовало скорому примирению, не без участия Анны Константиновны и врача, принявшего ответственность за Ольгу. Алиса Романовна остановилась в доме дочери с намерением следить за всем, что делается вокруг внучки, может быть, не страстно любимой, но все же родной. Она считала себя вправе так поступать и не допускала мысли о том, что может как-то обременить семью дочери своим присутствием, а точнее, многими советами и постоянным наблюдением за происходящим в доме, из которого сделанные выводы сразу же выносились на обсуждение с подругами, генеральшей Елизаветой Федоровной Семеновой и одной еще более высокой особой, вхожей ко двору. Вскоре Ольге было позволено покинуть стены больницы и продолжить лечение на дому. Алиса Романовна, просидев над внучкой еще три дня, вдруг засобиралась и отбыла к Невским берегам с чувством выполненного долга и нелестными суждениями о Москве и москвичах.